Грани. Юрай. Нежа была мамкина, он Юрай отцов, а мелкая — общая. И выходило, что толком ничья. Тогда Юрай решил, что она будет его. Не сразу, а в тот вечер, как отец заставил бросить в камин игрушку, которую сестрица выменила у полоумного сказителя. Нашлось бы, что в карманах взамен, не бросил бы. Но карманы, как назло, были пусты. Вина кусалась, будто злой весенний комар, и зудела так же, сколько ни чеши. Поэтому Юрай достал оплавленный комок из камина, еще и не прогорело толком, спрятался в погреб и сделал для Анеле, как было. Как сделал? Попросил огонь вспомнить, какой фигурка была прежде. Крылатую поделку спрятал. Она вышла как новая, будто ее только-только отлили, и сразу бы все заметили. Бестолковая кошь тут же всем показывать побежала бы и опять стояла бы в углу, а ему было бы за нее больно. Юрай понял, что с ним не так, когда в первый раз сам себе штаны нечаянно прожег. С тех пор и таился. Когда совсем не в мочь было, сбегал за ограду. С возрастом огня делалось больше, и густые колючие кусты стали так себе укрытием, даже с учетом безалаберности сторожей. Да и пожар в сухих зарослях устроить, как нечего делать. Поэтому следующее тайное место было за мостом, недалеко. Там, сразу за крайними столбами, если в сторону свернуть, полянка между камней и вонючий родник с горячей водой во впадине. Цветные стекляшки получились случайно. Юрай лазал по старому месту и нашел вход в огрызок башни на верхушке каменного, но будто бы живого холма. Ну как нашел? Провалился в щель. Ногу вывихнул. Сам вправлял, и больно было так, что не сдержался. Полыхнул. Сильнее, чем когда-либо до этого. Пламя загудело, как ветер в каминной трубе. Уперлось в старые стены, сигануло вверх. И оказалось вдруг, что башня пронзает небо, что острая крыша провалилась, а железный штырь пуст, что лестница спирали из тени и света — тянется и ввысь, и вниз. А он, Юрай, завис между в собственном пламени, как муха в куске древесной смолы. Под огнем на стенах цветами распускались гроздья алых камней, дрожали кровавыми каплями. Лестница-спираль разматывалась серой дорогой, вытягивалась звенящей струной. На другом ее краю остров в море с высокой белой скалой. У скалы плоская вершина, а на ней, в центре рунного круга, сложенного из таких же алых камней, похожих на дрожащие кровавые бусины, дерево из черного стекла с золотыми листьями. Тень от дерева падала над лазурью вод, прямая, как клинок, и упиралась острием в основание другой, окруженной темной массой города башни, слепящей белого шпиля, смерцающей на вершине звездой. В себя Юрай пришел, лежа пузом на выпирающем из осевшей земли каменном лбу. Лоб гудел, что тот, на котором Юрай лежал, что его собственный. В глазах плясали цветные пятна, и он точно не сказал бы, привиделся ли в последний миг строгий остроносый дядька, который ткнул в грудь тростью и сказал что-то про время. Или Юрай сам его придумал, потому что под ребрами кололо. Цветные пятна оказались настоящими. Часть земли и мелких камней спеклась в стекляшке. Время шло, и сестрице бы вырасти, но она продолжала витать в облаках, несмотря на все старания. Крылатая фигурка ждала своего часа. Юрай несколько раз порывался отдать, но что-то удерживало в последний миг. Начинало колоть в груди, и наваливалась немота. Перед собственным отбором Юрай ходил в старое место, в башню, и едва до дна себя не вычерпал, приказав пламени полыхать. Появившиеся крылья и покрывшиеся чешуей кожа напугали, но пропали вместе с осевшим пламенем. Видений не было. Сил хватило едва-едва до дома доползти. По пути чуть в провал на мосту не угодил, так шатало. Добрел и уснул. На отборе ему дважды резали ладонь, но в итоге все равно поставили печать. Анеле ждала у калитки, как приклеенная, а увидев, сбежала. Вернулась потом с опухшими глазами и красным носом. При матери с отцом и Неже рыдать не стеснялась, а тут спряталась. Глупь недалекая. Будто по ней не видно, что рыдала. Он еще поддел, будто она из-за того, что его не забрали, так горевала. Обиделась. Сопела ежом, забившись в угол за камин. Она любила там сидеть, будто ей все время тепла мало было. А Юрай смотрел и понимал, все понимали, что когда придет ее день гнева, все на пороге встанут. Анеле была сердцем дома, живым, беспокойным, все чувствующим и все прощающим сердцем. Летом Юрай всегда ходил спать в гамак под яблонями. Иногда находил там оставленные мелкой выдрой подарочки. Колючую ветку, вонючий подвальный гриб, завернутый в лоскут подтаявший пряник, затейливо сплетенный шнурок с дырявым камушком на одном конце и петелькой на другом, чтобы можно было носить как браслет. Юрая носил, но часто терял, а сестрица новые плела. Он дразнил ее паучьей девой за то, что она всегда возилась со шнурками и тонкими лентами, но от подарков никогда не отказывался. В ночь перед отбором Юрай нашел в гамаке серое перо и видел во сне то же, что когда-то в башне в старом месте, и немного еще. Саму башню с пустой вершиной, больную от этой пустоты, дерево из стекла на скале посреди моря, белый шпиль Навгорода и струны тени, связавшие их, как Анеле связывала камни в плетенках. Внутри фигуры дрожало и множилось. Комок подкатывал к горлу, а на горизонте вставало рассветное зарево. Свет очерчивал распахнувший серпы крыльев силуэт. По серпантину дороги, красно-бурый, будто политый кровью, такого цвета был там камень, от старого места спускалась вереница мобилей. Юрай едва успел опрокинуть голову за край гамака. Гадко запахло кислым, а во рту стало горько. И снова в груди кололо нестерпимо, будто туда пяткой трости пнули. «Твое время!» — гудело пламенем изнутри. «От огня свет!» — голосом, похожим на голос матери, шептали потревоженные порывом ветра яблоневые листья. Сознание поплыло. На миг померещился зал со множеством не то зеркал, не то дверей. А потом взад ужалило перо, которое Юрай вроде как вытряхнул, и все пропало. Рассвета еще и близко не было. Юрай выбрался из гамака, вымыл рот от горечи, тишком пробрался в комнату сестры и там и сидел, держа в руке фигурку с крыльями, пока не рассвело. Глупая кош и не знает даже, что на самом деле родилась на день гнева, а мать уговорила целительницу записать позже. Юрай был тогда мал, но помнил. День, когда Анеле родилась, вообще был первым, что он помнил.